Так длилось примерно с месяц. Однажды он зашел ко мне и сказал, что приглашает меня пообедать вместе с ними в его комнате. Я согласился, хотя мне очень не хотелось идти. Но я боялся, что если я откажусь, мне придется объясняться с ним, а объясняться с ним мне никак не хотелось. Это что же, так в лицо и сказать человеку, с которым дружил 2 года, что он поступил как негодяй? Да не в этом дело, что он оказался с ней. Мало ли чего не бывает в жизни. Но ведь я же знал о конфетах, которые он дарил ей задолго до того, как дрогнуло ее сердце. Надо было делать вид, что ничего не случилось. Это устраивало обе стороны. Кстати, признаюсь в еще большем грехе. Никогда не мог не пожать протянутую руку знакомого мне человека или не ответить на его кивок, даже если уже знал, что этот человек совершил какую-то низость. Иногда, в редких случаях, мог сказать все, что я думаю о нем, но не пожать протянутую руку не мог. Часто после пожатия такой руки у меня возникало неимоверное желание содрать со своей испакощенной ладони кожу. Однажды такое ощущение длилось 2 дня. Значит, я все-таки чувствовал греховность такого рукопожатия. Да. И все-таки потом снова пожимал руки подобным людям. После появления Козлатура мои родные красные субтропики дали разгромную рецензию о нем. Это был прямой призыв к пролитию крови автора. Кроме всех остальных грехов, статья обвиняла меня в оскорблении национальной чести. Человек, написавший статью, и люди, стоявшие за ним, явно ожидали, что призыв к пролитию крови будет подхвачен центральной прессой, и не совсем напрасно. Позже один работник самого важного нашего органа печати рассказал мне, что вопрос этот обсуждался у них, но тогда победили люди, склонные к умеренности, повесть не тронули. Прочитав статью, я пришел в бешенство, которое длилось 2 часа. Я ходил по комнате, и тогдашний мой гневный монолог против автора статьи можно было уместить в 1 фразу «Зачем? Зачем тебе, Гольба, защищать честь абхазцев от меня, абхазца?» Потом я махнул рукой на это дело, но на автора статьи все-таки сильно разозлился, тем более что хорошо знал его. Через несколько лет, приехав в Мухус, я случайно на улице столкнулся с ним. Блудливо улыбаясь, он протянул мне руку, и я пожал ее. Попробуем спокойно разобраться в этом вопросе. Мне могут сказать, ведь от того, что ты не пожмешь руку человеку, совершившему подлость, он не умрет. Но ему это будет очень неприятно. И, возможно, в следующий раз остановит его от низкого поступка. Может быть так. А может быть и не так. Безусловно, что это унижение может привести его к раскаянию и самоочищению, но, возможно, непожатие руки приведет человека, совершившего гнусность, к еще большему ожесточению и еще большей склонности совершать гнусности. Как же быть все-таки? Пожимать руку совершившему подлость или не пожимать? Кто вообще придумал этот дурацкий обычай пожимать руку? Может, отменить его? Или, если отменять уже поздно, ввести несколько типов рукопожатия, означающих «одобряю твое существование на земле», «не совсем одобряю» или «совсем не одобряю». Нет. Нет, надо все-таки вернуться к самому себе. Почему? Я все-таки пожимаю протянутую руку, зная, что это рука человека, совершившего гнусность. Конечно, главная причина в том, что я по натуре не могу быть карающим органом. Не могу, и все. Я не оправдываю себя, но и не до конца осуждаю. А теперь рассмотрим психологию людей, которые мужественно не замечают протянутую руку. Конечно, среди них есть просто честные люди с крепкой нервной системой, и они своей рукой, не дрогнувшей навстречу протянутой руке, ясно показывают неодобрение гнусности. Это так, это бывает. Но, к сожалению, большинство людей, таким образом осуждающих зло, действуют совсем из других побуждений.